Капитан молчал, как показалось, чуть ли не целую вечность. Можно представить себе, с каким сильным уважением он относился к боцману, на месте которого любой другой человек давно бы уже не вытерпел. Когда он заговорил, голос его был исполнен горечь. «Конечно, нищие выбирать не могут. Так ведь, кажется, говорят». Маккинон ничего не ответил. «Правда, управление самолетом — это не то же самое, что управление судном». «Я могу управлять судном», — заявил Ульбрихт. «Еще до войны я учился в морской школе. У меня даже есть удостоверение морского штурмана». Он улыбнулся во весь рот. «Конечно, оно не при мне, но оно у меня действительно есть. Кроме того, мне много раз приходилось в воздухе ориентироваться по звездам, а это гораздо сложнее, нежели судно. Повторяю, я могу управлять судном». «Он? Это чудовище!» — воскликнула сестра Моррисон с еще большей горечью, нежели капитан. «Я абсолютно уверена, что он может управлять судном, капитан Боун. Я также уверена, что он нас доставит прямо или в Альтфьорд, или в Тронхейм, или в Берген, или в какое-нибудь другое место в Норвегии». «А вот это вы говорите глупость, сестра», — возразил Ульбрихт. «Мистер Маккинон, может быть, и не умеет управлять судном, но он наверняка очень опытный моряк. И ему достаточно одного взгляда на солнце или на полярную звезду, чтобы определить, сбились ли мы с курса или нет. И все равно я не доверяю ему ни на йоту», — заявила сестра Моррисон. «Если то, что он говорит, правда, я тогда доверяю ему еще меньше». Ее глаза метали молнии, губы упрямо сжались. Она явно выбрала не ту профессию. Она вполне могла быть повелительницей Родена, богиней, которая низводит на роль трепещущих, присмыкающихся червей, таких типов, как Ульбрихт. Вы только посмотрите, что произошло с Трентом. А что произошло с греческим капитаном? Где гарантия того, что то же самое не произойдет с мистером Маккинноном? «При всем моем уважении к вам, сестра», — произнес боцман голосом, в котором заметно не хватало уважения. «Я должен повторить то, что сказал лейтенант Ульбрихт. Это действительно глупость. Причем по двум причинам. Во-первых, Нейсбай тоже боцман, и очень, кстати, хороший. Думаю, что вы прекрасно это знаете. Боцман намеренно сделал ударение на «вы». Трент, Фергюсон и Керн могут также определить, где север, а где юг. То же самое могут сделать, я в этом абсолютно уверен, и старший механик Паттерсон, и мистер Джемисон. Таких людей в команде наберется с полдюжины. Или вы хотите сказать, что по какой-то таинственной, неясной для меня причине лейтенант Ульбрихт сумеет всех нас парализовать? Ну, а вторая причина? Разжав сильно сжатые, побледневшие от гнева губы, произнесла сестра Моррисон. Если же вы считаете, что лейтенант Ульбрихт находится в сговоре с людьми, сбившими его самолет, в результате чего он чуть было не погиб. Если вы верите в это, то вы поверите во что угодно. «Знаете, капитан», — откашлявшись, произнес Паттерсон, «присутствующий здесь лейтенант, может быть, и не такой уж негодяй, как считаете вы вместе с сестрой Моррисон». «Не негодяй? Это мерзкое...» Боун замолчал, а когда он снова заговорил, голос его был спокойным и задумчивым.